Глава 19. Но волнение, которое было только что пережито всеми, сказалось в общей нервной беспорядочной взвинченности. По дороге в собрание офицеры много безобразничали. Останавливали проходящего еврея, подзывали его и, сорвав с него шапку, гнали извозчика вперед, потом бросали эту шапку куда-нибудь за забор, на дерево. Бабетинский избил извозчика. Остальные громко пели и бестолково кричали. Только Бек Агамалов, сидевший рядом с Ромашовым, молчал всю дорогу, сердито и сдержанно посапывая. Собрание, несмотря на поздний час, было ярко освещено и полно народом. В карточной, в столовой, в буфете и в бильярдной беспомощно толклись, ошалевшие от вина, от табаку и от азартной игры, люди в расстегнутых кителях, с неподвижными кислыми глазами и вялыми движениями. Ромашов, здороваясь с некоторыми офицерами, вдруг заметил среди них, к своему удивлению, Николаева. Он сидел около Осадчего и был пьян и красен, но держался твердо. Когда Ромашов, обходя стол, приблизился к нему, Николаев быстро взглянул на него и тотчас же отвернулся, чтобы не подать руки, и с преувеличенным интересом заговорил с своим соседом. «Веткин, идите петь!» — крикнул Осадчий через головы товарищей. «Споемте что-нибудь!» — запел Веткин на мотив церковного антифона. «Споемте что-нибудь, споемте что-нибудь!» — подхватили громко остальные. «За поповым перелазом подрались трое разом!» — зачастил Веткин церковной скороговоркой. «Поп, дьяк, пономарь, таща губернский секретарь! Совайся, не чипаре, совайся! Совайся, не чипаре, совайся!» Тихо, полными аккордами ответил ему хор, весь сдержанный и точно согретый мягкой октавой Осадчего. Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и распростирая над поющими руки. Он делал то страшные, то ласковые и одобрительные глаза, шипел на тех, кто пел неверно, и едва заметным трепетанием протянутой ладони сдерживал увлекающихся. «Штабс-капитан Лещенко, вы фальшивите! Вам медведь на ухо наступил! Замолчите!» — крикнул Осадчий. «Господа, да замолчите же кругом! Не галдите, когда поют!» «Как богатый мужик ест пунш глясе!» — продолжал вычитывать Веткин. От табачного дыма резало в глазах. Клеенка на столе была липкая. И Ромашов вспомнил, что он не мыл сегодня вечером рук. Он прошел через двор в комнату, которая называлась офицерскими номерами. Там всегда стоял умывальник. Это была пустая, холодная каморка в одно окно. Вдоль стен стояли разделенные шкафчиком на больничный манер две кровати. Белья на них никогда не меняли. Так же, как никогда не подметали пол в этой комнате и не проветривали воздух. От этого в номерах всегда стоял затхлый, грязный запах заношенного белья, застарелого табачного дыма и смазанных сапог. Комната эта предназначалась для временного жилья офицерам, приезжавшим из дальних отдельных стоянок в штаб полка. Но в нее обыкновенно складывали во время вечера по двое и даже по трое на одну кровать особенно пьяных офицеров. Поэтому она также носила название «мертвецкой комнаты», «трупарни» и «морга». В этих названиях крылась бессознательная, но страшная жизненная ирония, потому что с того времени, как полк стоял в городе, в офицерских номерах, именно на этих самых двух кроватях, уже застрелилось несколько офицеров и один денщик. Впрочем, не было года, чтобы в Энском полку не застрелился кто-нибудь из офицеров.